Как Гринч украл Америку. Приношу свои извинения доктору Сьюсу. Примечание. Доктор Сьюс, СУС, псевдоним Теодора Сьюса Кгейзела, годы жизни 1904-1991, писателя и иллюстратора, автора книги «Как Гринч украл Рождество» 1957 года, на основе которой в 2000 году режиссер Рон Ховард снял комедию для детей. Конец примечания. Стихи, написанные по случаю инаугурации. Январь 2001 года. В голос Вилли каждый голос любил голосовать, но Гринч, что жил на Западе, терпеть не мог считать, потому что считать — это не делить или вычитать, а выяснять, кто лучше всех на выборах себя сумеет показать. И кто на этот раз достойный самый тип? Может быть, мистер Гринч, а может быть, мистер Вип? Примечание. Вип. Английское «вип» от «vice president». Ироническое прозвище вице-президента. Конец примечания. Мистер Вип, какой стыд! Стыд, стыд, стыд, стыд! Разве может мистер Гринч хуже быть, чем какой-то Вип? Но Вип был малый, опытный, хитер был Вип, как черт. Все рычаги, все винтики он знал наперечет. Умел он так вертеть страной, чтоб слушалась руля. А Гринч? Он, да, в политике не более нуля. Отца его бы видели, вот это был мастак. В сравнении с ним бедняга Гринч — ничтожнейший простак. Ну что такое голоса? Как голос сосчитать? Ни золото, ни серебро, ни клад, да и не кладь. Обычные картонки, бумажное ничто. Считают дырки только, вот только и всего. Картонки листали, дырки считали. Что, что они там делали? Да дыркам счет вели. Считали и считали, и считали, считали, считали, считали, но точный итог получили едва ли. «Коли и дальше так пойдет, — подумал Гринч, — ип, то победит никто иной, как мерзкий мистер Вип. Что делать?» Гринч едва не слег, но тут он вспомнил, что на свете он не одинок, и Гринчей столько, что никто не сможет перечесть, что Гринчей очень много есть среди министров и журналистов, которые смогут устроить так, что Гринч у нас станет героем. На помощь Гринчи юристы, они половчей журналистов. Созвал Гринч свои когорты. «Друзья, не нужен нам счет. Все выборы к черту. Скорей за работу, вперед. Гринч, не робей, противника бей. Бей, бей, бей, бей. Дырки от бублика нам не страшны. Нет их, вот так мы решим для страны. Мы их не будем считать. Не дадим какому-то Випу у нас президентом стать». Гринчи взялись за дело, да так, что все закипело. Юристов, писателей, всех под каблук, заодно и ученых от всех наук. Когда ж наступил подсчет голосов, Гринчи давай опять. Дверь на замок, да еще на засов, всем прекратить считать. Не то еще выйдет не тот итог. А голос Виль? Голос Виль спит. И видит он сны, и громко храпит. Его охраняет закон. Не ошибается он, ведь есть же суд и судья. Пусть Вип проиграл, но зато у нас есть прозвучавший отличный приказ. Всем радоваться, возрадуемся, друзья. Теперь в голос Вилли стоит тишина, а Гринча приветствует вся страна. Слава Гринчам, слава им! Жители славят Гринча режим, который, возможно, возможно, возможно, окажется и не таким уж плохим. Ухмыляется Гринч, буду править страной, и будет считаться один голос — мой. Перевела Светлана Теремязева.